подобной ситуации Ршава оказывался не впервые, и он знал, что этот случай не станет последним. Но вот чего он не знал, какую же новость привез курьер епарху. Ршава двинулся через площадь, едва успел сделать несколько шагов, как к нему направился один из охранников, махал рукой. — Здравствуйте, святейший отец! — окликнул он прилата. — Епарх хотел бы с вами поговорить. — Какое совпадение? — сухо отозвался Шава. — Мне тоже хотелось бы с ним потолковать, и очень хотелось бы. Не обратив внимания на сарказм Ршавы, охранник кивнул. — Тогда прошу вас пройти со мной. И он церемонно повел прилата туда, куда тот и сам направлялся. Другие охранники поклонились Ршаве, когда он прошел мимо них. Он ответил легким наклоном головы, подсмотренным у своего царствующего родственника. В кабинете Зауца сидел худощавый, измотанный скачкой курьер, подкреплявший силы вином из чаши. Зауц тоже пил и выглядел очень несчастливой лягушкой. Позвав слугу и отправив его за вином для Ршавы, епарх сказал: — Новости плохие, святейший отец. — Судя по вашему виду, почтеннейший господин, иного я не ожидал. Шаву уселся на стул и повернулся к курьеру. — Полагаю, ты сможешь сообщить мне подробности? — Да, те, что мне известны. Курьер выглядел усталым до полусмерти. Сколько он проскакал и как быстро. Он надолго припал к чаше с вином. Как раз в это время вошел слуга с другой чашей, теперь уже для Ршавы. Прилад взял ее, поблагодарив слугу, и курьер продолжал. — Суть в том, что армия автократора потерпела поражение, почти разгром. Это случилось неподалеку от Имброса, северо-восточной столицы. — О да, — негромко произнес Ршава. — Я знаю, где находится Имброс. — Тогда вы знаете, что он лежит на дороге, ведущей в столицу. И, подождав, пока Ршава кивнет, курьер сказал: — Так вот, весь этот путь им пришлось отступать, сражаясь. Стилиан несколько раз пытался обойти его величество и отрезать от столицы. Солдатам Малина приходилось пробиваться через заслоны, но бунтовщики так и не смогли перекрыть им дорогу. — Хвала Фоссу! Ршаве захотелось выпить всю чашу залпом, но он заставил себя сперва проделать обычный ритуал. Хотя в кабинете Зауца было достаточно тепло, прилата бросила в дрожь. Если б Малина отрезали от столицы, то Селян уж теперь бы был автократором, и никто бы не смог бросить ему вызов. Значит, Малин теперь в безопасности за стенами столицы? — Да, святейший отец, в безопасности, — подтвердил курьер. И, не сдержавшись, широко зевнул. — Извините. — Как я уже сказал... Он вернулся в столицу, но его армию сильно потрепали в сражении, а потом еще сильнее, когда преследовали. И теперь, прежде чем снова выступить против Стиляна, им нужно набрать и снабдить всем необходимым много новобранцев. «Западные провинции?» — одновременно произнесли Ршава и Зауц. Провинции западнее пролива Бычий Брод были густо заселены, и лошадей там тоже хватало. Но курьер лишь пожал плечами. Говорят, Стилиан уже послал в западные провинции своих помощников и сообщников. Схватка за престол охватила всю империю. Она еще не охватила дальний северо-восток. Впрочем, она уже лишила Скопенцану гарнизона. Если автократор не сможет набрать пополнение в западных провинциях, где он возьмет новых людей? — спросил Шава. Курьер снова пожал плечами, и было видно, с каким усилием он ими шевелит. — Хороший вопрос, святейший отец. Жаль, что у меня нет на него хорошего ответа. — Ты ведь из столицы, верно? — спросил Шава. Курьер кивнул, и тоже с трудом. Шава сам не знал, что заставило его так подумать. Не акцент курьера, эта столичная интонация встречалась на многие мили по обе стороны Бычьего Брода, а вот нахальство его ответа... — Да, такое встретишь только в городе Видес. — И что нам теперь делать? — вопросил Зауц. Курьер опять зевнул. — Лично мне хотелось бы выспаться. Зауц позвал слугу, И тот повел курьера в гостевую комнату. Эпарх вышел и поговорил с охранниками. Те занялись измученным конем. Шава увидел из окна, как они повели бедное животное на конюшню. Зауд свернулся, покачивая головой. Он уставился в свой кубок, точно на дне его мог затаиться ответ на все тайны жизни. Бесчисленные люди искали его в вине, но найти не смог никто. — Так что же нам теперь делать? — жалобно повторил он. — Клянусь Богом, почтеннейший господин, даже не знаю, что вам сейчас и сказать, — ответил Шава. — Стилиан оказался сильнее, чем я думал. Нам остается лишь сидеть и ждать, кто из них победит. Я и сейчас молю за своего родственника. Но если он проиграет... Шава пожал плечами. Если он проиграет, я окажусь в полной власти узурпатора. Но поскольку вы не кровный родственник Малина, вам в любом случае мало что грозит. Его Величество назначил меня на эту должность. Все знают, что я ему верен, и я ему верен. Живи мы в западных провинциях, так могли бы сбежать в Макуран, если бы наши надежды не оправдались. Шава кивнул. Ведесские беглецы от политических потрясений часто искали убежище в другой великой цивилизованной империи. Макуранские цари и цари иногда использовали их в роли марионеток и подставных лиц против Фидеса. Сходным образом и макуранские вельможи иногда сбегали в Видес, и автократор с радостью использовал их против бывшей родины. — Если дело закончится совсем плохо, вы можете сбежать в Халогу, — заметила Шава. Зауд скривился, так будто понюхал тухлую рыбу. — Если на то пошло, святейший отец, я скорее соглашусь на меч палача. Шава снова кивнул. Он считал так же, ведосиане, попав в безвыходное положение, действительно жили среди светловолосых варваров, но решиться на такое мог лишь человек, доведенный до крайнего отчаяния. Шава попробовал представить, как он живет в задымленном длинном доме халагаев, учит их неторопливый высокопарный язык, как забывает о книгах, вине, приятной беседе и всем прочем, ради чего стоит жить. Картинка упорно отказывалась складываться. Если такой беглец влюблялся в голубоглазую женщину, она помогала ему забыть обо всем, что он оставил в прошлом. Шава пытался представить такое для себя, и у него опять ничего не получилось. Для него полюбить халагайскую женщину и вообще любую женщину означало нарушение обета священника и, по сути, отказ от своего бога. — Вы правы, — согласился он с Зауцем. — Лучше смерть, чем такая жизнь. Эпарх не успел ответить, как в кабинет вошел слуга с кувшином вина. Ловкий и бесшумный, как призрак, он наполнил кубок Эпарха и после кивка Ршавы его кубок тоже. Затем слуга бесшумно удалился. Зауц глотнул вина и вздохнул. — Может быть, до такого не дойдет. Очень надеюсь на это и молюсь, чтобы до такого не дошло. Да, Шава тоже намеревался провести больше времени в храме перед святым алтарем Фоса и у себя в спальне, перед образами благого Бога и святых людей, служивших ему. Но молитва — это лишь молитва. Малину уж нужно и действие. Где его величество возьмет новых солдат, если ему не удастся набрать их в достаточном количестве в западных провинциях? «Хотел бы я знать ответ», — задумчиво произнес Эпарх. «Если он вызвал гарнизоны дальних городов, вроде Скопенцаны, то наверняка вызвал их из более близких. Ему остается...» «Не знаю, что ему остается». «Гарнизоны пограничных постов», — сказал Шава, и теперь уже сам скривился, будто ощутил запах тухлятины. «Не исключено, что Стилянах уже мобилизовал». Многие из этих солдат служили под его началом и будут склонны встать на его сторону. Возможно, именно они помогли ему одолеть его величество в последнем сражении. — Да, возможно, вы правы, — согласился Шава с тем же выражением на лице. — Мне печально думать, что мятежник способен оставить границу без защиты. Прилад думал, что так может поступить Малиин. Ему не понравилась эта мысль, но она пришла ему в голову. Так отчего ж он удивляется тому, что она могла прийти в голову Истилиану, и тот мог ее воплотить? Шава сразу нашел ответ. Да потому что Малиин — автократор и мой кровный родственник. Астилиан — человек, готовый проложить себе дорогу к трону убийством.